В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях уже знакомые вам по предыдущей передаче Инна Владиславовна Короленко, преподаватель Высшей астрологической школы. Добрый день. Инна Владиславовна, в прошлый раз мы говорили с вами о такой малоизвестной науке, как хирология, изучение судьбы, характера человека, его склонности по его руке. Давайте поговорим сегодня о еще более интригующей науке и, может быть, даже менее изученной, о физиогномике. Скажите, пожалуйста, что это за наука и чем она занимается? Я думаю, что многие наши радиослушатели, может быть, мало об этом знают. Наука как физиогномика, вообще корни ее проследить достаточно трудно, но, по крайней мере, нам известно, что ее первый трактат написал Аристотель. После Аристотеля занимались многие исследователи в этой, значит, части науки. В основном это были греческие философы. И, в общем-то, до конца развил эту систему физиогномист Делла Порта. Это исследователь Средневековья. Он был, вы знаете, настолько популярен, что, наверное, для многих покажется удивительная вещь, что первый импульс Чарльзу Дарвину именно дал Делла Порта, потому что он разработал теории взаимосвязи животного мира, растительного мира, баланса частей, разработал вот эту огромную свою теорию, и это натолкнуло Чарльза Дарвина развить эту теорию. Другое дело, что сейчас спорят, значит, по этому вопросу, справедлива ли она или нет, но, во всяком случае, вот такое огромное влияние. И удивительно, что физиогномика влияла на многих людей, в частности, даже на нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин написал-таки работу о физиогномике, но побоялся ее публиковать, его друзья, значит, как-то... Но, во всяком случае, его сестра все-таки опубликовала эту работу. Бальзак увлекался физиогномикой. И, наверное, масса, очевидно, физиогномика больше привлекала людей творческих, потому что, чтобы описать, вы можете себе представить, если Толстой описывает Наташу Ростову, вы можете представить, что у нее округлые брови спокойно, но не обязательно брови будут лететь вверх, глаза вверх и так далее. То есть, конечно же, физиогномика и изучает взаимосвязь формы, видеоконструкции или видеоформы с психическим состоянием, в какой сосуд ты вошел, вот какая твоя идея, вот это вот отображается на лице. Ну, это так, в общих чертах. Вы как художник, я думаю, хорошо знаете, что, может быть, больше всего физиогномикой занимались, увлекались, или, во всяком случае, просто понимали, что это такое, художники, правда, когда, особенно портретисты. Да. Это же впрямую просто связано с физиогномикой. Конечно, конечно. Лафатер был художник и был, конечно, он церковный деятель, но он, прежде всего, был художник. И на своих исповедях он зарисовывал портреты, потом сравнивал, изучал то, что ему рассказывали, сравнительные характеристики давал. И вот наиболее такой тоже серьезный труд написал Лафатер. Собственно, вот сейчас на основе вот этих двух великих наших учителей физиогномики, Лафатер и Делла Порта. И потом, значит, Ламброза это после, конечно, был, который изучал типы преступников и так далее. Знаменитый наш Конан Дойль был известным физиогномистом. И то, что он прототип написал знаменитого своего произведения, это тоже на основе вот этих изучений. Он видел человека, видел предмет и уже чувствовал. Это действительно реальные все лица были. И, конечно же, творческого человека это очень интересует. Жаль, что ученые, как бы вот ученый мир, не так серьезно к этой проблеме относятся. То есть, как бы они все это принимают к сведению, изучают, но как-то это все очень медленно идет. В основном это вот такие творческие натуры этим занимаются. Скажите, пожалуйста, наверное, это самый главный вопрос, который может возникнуть у любого человека, у тех, кто нас сейчас слушает, и вот у меня он тоже возник. Мы обыкновенные, ординарные люди. Мы встречаемся с людьми в жизни и зачастую ошибаемся в людях. разочаровываемся потом и так далее. Вот может ли физиогномика, знание этой науки, помочь человеку, ну, хотя бы частично избежать этих ошибок, как вы думаете? Вы знаете, физиогномика, конечно, изучает баланс частей, взаимосвязь, структуру и многое другое. Но никогда не надо забывать, что человек живет в трех, так сказать, мирах: физическом мире, скажем, ментальном, нет, астральном мире, это выражаясь европейским эзотерическим языком, и ментальном мире, то есть в мире физики, в мире, значит, чувств и желаний, и в мире мыслящем. То есть природа человека, в отличие от всех других, считается это мыслящая природа. И поэтому, конечно, можно ошибиться. Иногда человеку дается очень красивая форма, но надо вот смотреть вот этот ментальный уровень. Вы знаете, это даже иногда выступает в форме соблазна какого-то. Не зря вот так говорят, что вот красивое какое лицо, и оно может соблазнить. Вот научиться видеть вот этот ментальный план обязательно нужно в приложении к физиогномике. Потому что иначе мы будем, как ученые, сравнивать вот балансировку форм, пропорций, что это значит, и не видеть вот эти вот подтипы, то есть вот эти вот структуры собственной личности. И главное, физиогномика, так же как хирология, иногда прочитывается прошлое. Потому что особенно прошлое прочитывается по ушам. Иногда человек вот оставил уже те действия, те мысли, тот прошлый опыт, но на ушах каким-то образом это зафиксировано. По ушам, скажем, мне вот лично не хватает 5-6 уроков по 3-часовых, чтобы рассказать все о ушах. Мало того, что они вам расскажут, а вы человек-долгожитель, вы человек со средним запасом энергетики, а вам еще скажут, а кем вы были в прошлом и на что рассчитывать. Поэтому вот в этом смысле, конечно, к физиогномике то, что у нас продается иногда на лотках, вот крайне надо осторожно относиться, так же, как хирология. Иногда как бы очень вынута как бы вот эта вот часть, вот эта вот ментальная, духовная часть вынута и как бы представляет голые факты. Скажем, вот Ламброза разработал тип. Да, в принципе, он где-то, конечно, то есть какая-то наработана на этом практике, но, тем не менее, вот надо смотреть, потому что мы все прекрасно знаем, что Эзоп был некрасив. И он, когда его спрашивали, а вот ты же некрасив, он говорит, да, я зато уже перешел эту форму. Вы знаете, я как раз хотела спросить, я в свое время читала Ламброза и помню, что после этого внимательно вглядывалась в лица людей, которые мне попадались. И вот так случилось, что все, кто мне попадались, они как-то так походили на тот тип преступника, о котором писал Ламброза, что я уже начинала думать, боже мой, да что же происходит? Вообще кругом столько людей с такими качествами. А когда узнавала этих людей поближе, оказывалось, что это прекрасные, добродушные, замечательные люди. Может быть, это связано как раз с тем, о чем вы говорите. Прошлая жизнь человека, его прошлое тело как бы проглядывает, просвечивает в нынешнем теле. Может такое быть? Да, безусловно, может быть и такое. Но, тем не менее, все-таки надо как бы... Если человек такой, вот да, внимательно посмотреть, потому что так же, как по хирологии есть элементарный тип руки, есть также элементарный тип человеческого устройства лица. Это более квадратный, марсианский тип. Вот, скажем, из наших политиков, я сейчас не буду называть фамилии, вот есть марсианского совершенно типа лица. У них, значит, как бы вот эта средняя часть как бы вот так прижата, то есть они напоминают форму, скажем, бульдога, носорога, это марсианские силы идут. Если бы астролог сейчас, я вот с точки зрения астрологии могу сказать, что вот есть такое понятие, сидит Плутон где-то, очень мощно работает, а Плутон – это, значит, планета, которая системы заведует трансформацией, разрушением, но трансформацией. Вот как сработает Плутон, это неизвестно. Точно так же, как по хирологии, если палец очень сильно увеличен, то всегда есть возможность... Большой палец. Да, большой. Вот его называют шарообразный. Это опасный момент. Иногда человек не в состоянии контролировать свои страсти. Это совсем не обязательно, что он пойдет убивать кого-то. Но он мало контролирует свои страсти, поэтому в этих квадратных лицах, конечно, у них сильный энергетический запас, но могут ли они контролировать, и примитивны ли они, или высоки духом, вышли ли они из этой формы, по крайней мере, к этой форме надо все-таки как-то прислушиваться. Не зря аристократические лица всегда бывают более удлиненные и более удлиненные черты лица. Наверное, в этом, конечно, есть смысл. Но осторожно, крайне осторожно относиться к этой проблеме. Вы знаете, ведь радио у нас ведическое радио, мы его называем, и мы проповедуем ведическую культуру. И, кроме того, мы проповедуем религию вайшнавизма. Для нас, мы верующие люди, мы верим в личность Бога, в верховную личность Бога. И как мы считаем, убеждены даже в этом, для того, чтобы узнать эту личность Бога, для того, чтобы пробудить в себе любовь к личности Бога, мы должны все-таки знать, что это за личность, и даже как она выглядит. И в наших священных писаниях, в ведических священных писаниях, есть описание верховной личности Бога Кришны. Причем многие могут подумать, что это просто как бы, ну, раз в писаниях написано, это не обязательно, но это подтверждается мистическим опытом высочайшего уровня возвышенных личностей. И когда этот мистический опыт повторяется, то это достаточно достоверные данные. Вы знаете, Инна Владиславовна, я хочу вам сейчас зачитать такой маленький кусочек, если позволите. С удовольствием. Ведь Кришна приходил на эту землю, на нашу планету, 5000 лет тому назад. И вот один из брахманов Вриндавана, где жил маленький Кришна, наблюдая его, а все брахманы в то время, по крайней мере, большинство, были и астрологами, и знали и хирологию, и физиогномику, они владели этими науками. Он говорит отцу Кришны, Нанди Махараджу: «О царь пастухов, я насчитал 32 благоприятных знака на теле твоего сына. 7 мест на теле этого мальчика излучают красноватое сияние. Это глаза, кончики пальцев на руках и ногах, нёбо, язык и ногти. 3 части его тела широки – талия, лоб и грудь. 3 части его тела глубоки – голос, разум и пупок. 5 частей его тела тонки – кожа, волосы, кончики пальцев. Все это вместе, все эти черты встречаются, добавляет он, только у великих личностей». Ну и кроме того, мы знаем, и вы уже об этом слышали, что у Господа Кришны цвет кожи необыкновенный, это цвет грозового облака, сквозь которое, как я себе представляю, проглядывает солнце. Вот это такая удивительная красота. И, кроме того, говорят, что у него, в ведах написано, что у него длинные руки, достающие до колен, особой формы глаза – в виде лепестков лотоса. Вот все это вместе вам, как специалисту по физиогномике, о чем-то говорит? Можете вы это прокомментировать? Вы знаете, я только могу сказать, что это красота. И некоторые художники говорят, красота – это некий способ измерения. Угу. И вот все, что я слышала, это настолько красиво. Я, конечно, ведическую культуру очень люблю и по мере возможности стараюсь изучать, потому что, вы знаете, в физиогномике есть такая удивительная вещь, что она, по сути дела, как бы воплощает в себе, ну, может быть, все какие-то метафизические законы, потому что у нас вот есть два глаза, да? Вот если было, мы посмотрели на один глаз, было бы одно выражение, второе было бы другое. То есть нужны разные точки зрения. И чем больше каких-то точек зрения, еще третье, становится знание объемным. Вот то, что вы говорите о коже, вот, кстати говоря, для физиогномика и хиролога кожа имеет огромное значение. Когда мне иногда говорят, зачем нам про кожу? Потому что кожа – это есть Во-первых, это граница между нашим внутренним миром и внешним. И я всегда говорю, что никто не делает кожу, как мы сами себе делаем кожу. Вот как мы только внутри меняемся, наша кожа меняется. Да неужели? Я да, просто никогда абсолютно. Об этом не слышала. И есть специальные, там, гладкое, эластичное, твердое и так далее. Это все, она выражает все. И то, что вот по поводу Кришны, я только могу вот подписаться, так сказать, и как физиогномист, и как художник, что красота – это вот наивысшее, так, вот и то, что наш писатель Достоевский говорил, красота победит мир, да, спасет мир. Спасет мир. И, конечно, собственно говоря, красота – это как вот некий такой знаменатель гармонии, к которой мы должны стремиться. Вот это высшее начало, это ведь, в общем-то, неважно, как, что называется. И что удивительно, ведь в каждой нации, даже антропологически, даже разные люди, и все равно мы чувствуем, это красивый человек или некрасивый. И еще вот тут удивительно, я всегда смотрю на ваши, значит, изображения Кришны. Вот он всегда, я всегда говорю, что и на Христа. Христа вы никогда не увидите изображение мужественного, жесткого человека. Это всегда на грани мужского и женского. Вот это вот слияние, где вы не понимаете, это мужчина или женщина. То есть слияние также по физиогномике считается одна половина мужская, другая женская. И середина, некая середина соединяет как бы их, а соединяет их любовь. И вот удивительно, на всех святых лицах вы никогда не увидите жесткий рот. Это детский, как правило, рот. Он даже не смыкается. А глаза бывают мудрые, светлые. Вот я думаю, что Кришна, конечно, отвечает всем этим и европейским эзотерикам. Я это люблю сравнивать сравнительно, потому что я художник, и я как цветы мира не могу исключить одно от другого. Для меня Рим, Греция, Индия, Китай – это все великие культуры, которые мне нравится изучать, и потому что я вижу вот единую общность, как вот это смысл измерения, восхождение все выше и выше. И в христианской эзотерике, что касается, значит, устройства тела, там есть даже такое лестница Иакова – 33 позвонка. Возраст Христа. И вот каждая ступень позвонка соединяет небо и землю. Так же, как в Индии, кундалини, спящее, значит, сознание, да, просыпается, поднимается выше. Я думаю, что это вот как вот все идет в каком-то едином ключе. И поэтому мне, конечно, Кришна и ваше учение глубоко нравится. Инна Владиславовна, и еще я хотела вас спросить. Вы упомянули вначале о том, что современная наука не очень-то прислушивается вот к таким наукам, как физиогномика, хирология, не очень-то это принимают. Но, вы знаете, тем не менее, в одной из современных книг по соционике это наука о самопознании и грамотном общении с другими людьми. Это сейчас очень распространенная наука в мире и очень популярная. Так вот, в этой книге я обнаружила такие интересные наблюдения ученых. Они говорят о различии между экстравертами и интровертами. Очень часто это различие проявляется во внешности. Более развитой половиной лица экстраверта является, как правило, левая половина лица и левый глаз, а у интроверта наоборот, правая половина лица и правый глаз. Причем активная сторона лица, как утверждают ученые, более узкая, и активный глаз больше открыт, более осмыслен. Вот как вы могли бы это прокомментировать? Я очень рада, что... Нет, конечно, ученые думают над этим. На Западе выходит масса книг, и как уметь общаться с людьми, глядя на него, и делать выводы соответствующие. Этому как нельзя больше способствует и хирология, и физиогномика, потому что астрология... Вы же не можете спрашивать человека день рождения, потом сидеть, вычерчивать его карты, потом приходить с ним общаться. Конечно, Господи, да тут налицо все факты, тут настолько есть ясные, так сказать, закономерности. Конечно, хорошо бы им пользоваться, мы бы не ходили бы в потьмах, даже вот сейчас люди с нами общаются, мы бы не делали правильных выводов. А то, что вы сказали вот по поводу правой и левой половины, в астрологии, в хирологии и в физиогномике правая сторона заведует Марсом, левая сторона заведует Меркурием. Но там перекрещивание получается. И поэтому это полностью совпадает с эзотерическим учением, под какой половины заведует та или иная планета. И, в общем-то, действительно, это все правильно. Единственное исключение исключает левша, когда у него там немножечко меняется. И статистика тоже накопила опыт такой, что талантливые люди часто бывали левшами. Это Леонардо да Винчи, да и многие другие. Так что я с этим, конечно, согласна. И еще один вопрос, который тоже связан так или иначе с ведической литературой. Ведическая концепция социального устройства утверждает, что люди естественно, я вот подчеркиваю это слово, естественно, изначально как бы естественно, делятся на четыре основных категории. Это брахманы, или, на современном, выражаясь современным языком, интеллигенция, скажем так, мудрецы, ученые и так далее. Кшатрии, то есть те, кто управляют обществом. Это могут быть цари, там, президенты, любая администрация, представители администрации. Это вайшьи, то есть коммерсанты, бизнесмены сейчас, там, я не знаю, банкиры, и те, кто занимается производством продуктов питания и всего необходимого для жизни человека. Это вот еще одна категория людей. И, наконец, шудры, то есть это как бы люди, которые обслуживают вот эти три более высоких касты, как в Индии считалось. Это рабочие, обслуживающий персонал, ну и так далее. И вот я хотела у вас спросить, а сейчас, как физиогномика на это смотрит, вот возможно ли сейчас просто человеку, который владеет данными этой науки, определить, к какому, так сказать, касте относится человек? Я спрашиваю это не случайно, потому что в ведийские времена можно было достаточно четко это определить. Я как раз ваше радио слушаю, мне как раз вот эта тема очень нравится и близка. Я бы, вот, конечно, жила, ну, как бы не хотелось бы соглашаться, но она вот действительно соответствует знаменитому закону эзотерическому Кватернера. И там абсолютно те же, в общем-то, законы. И, наверное, когда они соблюдаются, вот эта гармония миропорядка, она сохраняется. Но сейчас я думаю, что в нашем, по крайней мере, обществе, ну, особенно в нашем русском обществе, этот закон, по всей вероятности, вообще не работает. Потому что мне не хочется сейчас называть лица, а вот если бы можно было называть, я на своих уроках иногда просто называю. Вот, там абсолютно четко можно было бы распределить. И, к сожалению, все смешалось, да? Все смешалось, и чаще, например, продвигаются на посты, наоборот, из вторых, третьих, то есть третья, четвертая ступени. Вот, и, увы, и, наверное, те общества, которые были раньше основаны на форме жрецов, когда были действительно мудрые советники, не те, кто советует, куда, как спрятать деньги или сделать деньги. Наверное, этот закон бы работал. Но, увы, я даже сейчас не знаю, как мог бы он быть применим. Но в свое время, когда писал книгу, и, кстати говоря, не был в восторге Бальзак, что если бы хотя бы чуть-чуть люди все бы немножечко изучали эти законы, мы бы вышли бы на другую ступень развития, потому что мы понимали бы природу друг друга и законы природы. Нельзя, в общем-то, некоторые законы. Мы же получаем наказание. Если, то есть модели, то есть в произведениях искусства это везде как бы сказывается. Если вот произведение искусства, мы все восхищаемся Дон Кихотом. А ведь этот знаменитый закон, когда дух поддерживает материю. Дух – это Дон Кихот, и материя – Санчо Панса. Они в содружестве как бы работают. Но все равно он как соподчинение идет Дон Кихоту. Если мы все сейчас, вот недавно прошел фильм по нашему телевизору «Унесённый ветром», все восхищаются Скарлетт. Какая Скарлетт? Как она выживает, как она выгрызается. И как бы на заднем плане остается Мелани. Мелани – это отображение духа. Но если бы Скарлетт существовала одна без духа, она бы погибла. То есть Мелани для них как свежий глоток. Это ангельское течение, ангельский дух. Потому что в сущности все восхищаются, ведь она расплачивается всем. Она расплатилась современно выражаясь, по полной программе. Она потеряла все. И поэтому, конечно, если бы люди знали эти законы, содружество, совмещение, чтобы одно, вот дух всегда должен преобладать. Но сейчас, видимо, время, я надеюсь, конечно, время, когда люди все-таки вот это осознание придет этого. То есть мы, наоборот, все соподчиняем материи, но не духу. Вот законы физиогномики этому, конечно, учат, безусловно. Конечно, я была бы рада, если бы какое-то было. Пока у нас вот сейчас такое общее явление, такое увлечение астрологии, но, может быть, наступит момент, когда мы, наконец, займемся изучением форм и поймем эти законы. Потому что физиогномика настолько тесно соприкасается с медициной, с психологией. Там специальный раздел есть психургия, когда изучается развитие личности во времени, и даже можно увидеть, как она будет жить в следующем воплощении, как и в прошлом. Очень жаль, что это медленно как-то вот в сознание идет. Но, очевидно, вот этот закрытый пласт человека, как я говорю, интуитивного сознания, подсознания, стремление к этим наукам, к религиям, метафизике, ко всему, вот это возможность открыть этот пласт. Конечно, наиболее полно открывает это, конечно, искусство, потому что искусство есть наиболее жизненная структура, потому что искусство как бы и состоит в противоречии, потому что и как бы вот из этих противоречий он ищет закономерности и движется вперед, и искусство, конечно, основа искусства – это красота. Вы знаете, то, о чем вы говорите, очень важно сейчас для всех и каждого, и в частности для нас, вот, для верующих людей, для преданных Кришны, для вайшнавов. Каждый должен выбирать служение, например, в соответствии со своим типом тела. И очень нужно узнать себя, какой же я вот сейчас вот в этой жизни, и чем конкретно мне лучше заниматься. Это очень важный вопрос, потому что Кришна говорит, лучше хорошо исполнять свои обязанности, то есть лучше, может быть, даже не очень хорошо исполнять, но свои обязанности, чем хорошо исполнять чужие. Ну, то, что вот называется «не в свои сани не садись», и да, нужно заниматься своим делом. И поэтому нужно знать себя, нужно знать свой тип тела. И вы знаете, я понимаю, что по радио, конечно, это очень сложно, поскольку вот нас с вами не видят, а нас только слышат. И вообще, если вы будете что-то раскрывать из своих тайн, то люди могут, может быть, неправильно это воспринять. И все-таки я хочу вам задать такой вопрос. Скажите, каковы вот такие благоприятные, что ли, лица? Какие лица можно считать наиболее благоприятными? Вы можете описать, сделать такой, как говорят, словесный портрет, дать словесный портрет? Вы знаете, конечно, вот физиогномика... Там есть специально такой раздел «Единая система измерений», когда вот эту единую систему разбирают, что значит круг, что значит квадрат, треугольник и так далее. Это, конечно, надо, если говорить о физиогномике, это просто брать отдельную тему и разбирать. Но сейчас, если так коротко, конечно, мы можем только обратиться к произведениям искусств. Наиболее благоприятный тип. Если вот говорить о духовной ипостаси, вот семь уровней сознания у человека, ну, это по европейской эзотерике, и альтруизм или, скажем, самоотдача – это вот один из главных уровней для высокого типа сознания человека, то здесь, конечно, мне хочется привести пример. Это лицо вот этого самоотдачи или альтруизма. Это лицо Рафаэлевской Мадонны. Это удивительно. Вообще, когда вот эти вот лица, если вы будете наблюдать, как удивительно сбалансировано лицо. Удивительные губы, мягкие, нежные, тонкие. И брови на таком лице никогда не несут такую нагрузку. У меня есть специальная лекция по бровям. Можно просто по бровям рассказать все. Все соподчинено одному духовному началу. Глаза – это свет Господа Бога, это космическое пространство. Если в нее вглядываться, это целый космос. И в то же время она готова отдать все. Все буквально. Это если кто-то интересуется живописью, вот можно посмотреть на это лицо. Это вообще физиогномика, ведь в сущности она, когда подключаешься к разным лицам, мне особенно как художнику интересно, да и всем, это реконструируется поле этого человека. Вы можете подключиться к нему. Я иногда даже показываю картину Врубелевские. Есть у него такая знаменитая картина «Испанка и испанец». Вот они разговаривают между собой. Я всегда ученикам: вот если вы сейчас подключитесь, вы даже услышите, о чем они говорят. Живопись в этом смысле, краски – это удивительная вещь. Второе лицо, мне хочется привести лицо, это мудрости, по законам относится. Это Леонардо да Винчевская «Мона Лиза». Это лицо мудрости. Многие ее не понимают. Говорят, а что там вот красиво в ней? И опять везде вы обратите внимание, брови никогда не несут функциональную часть. Все подчинено главному. Вот глазам и выражению вот этому свету. Никогда вы в лице не обнаружите жесткие складки. Вот сейчас я пройду, сейчас я добьюсь, сейчас я вот здесь все. Это особый статус человека, статус уже вот духовного человека, человека космического. Конечно, я на своих лекциях всегда показываю лица удивительные. Это Эйнштейна, Пастернака, Пушкина. Я о Пушкине написала, ну, наверное, 3-4 страницы о его лице. Никто не замечает его удивительнейшей пластики лица. Кстати говоря, некоторой пластикой вот обладают даже наши деятели. Надо мной всегда смеются, что я иногда даю пример Лужкова. У него есть евразийский стиль пластики, особой такой маневренности. И то, что он поддерживает театр, это не случайно, но это особая тема. Вот. Я не хочу показывать отрицательные примеры специально. А вот я хочу остановиться на этих лицах, где вы посмотрите на глаза Эйнштейна, но если астрологи меня слушают, то это как Нептун, это связь с космическим, с высшим сознанием. И поэтому я всегда ученикам сразу говорю, что если мы говорим о нации только как о некой диагностике, потому что люди космического мышления, у них нет вот этих вот наций, нет еще приверженцев той или иной религии, культуры. Это люди космического мышления. Это не важно, кто они, какой религии служат и так далее. Это тот наш духовный багаж, которому вот мы как бы должны подпитываться и воспроизводить и реконструировать вот это все. И когда ты видишь на эти лица, и когда ты вступаешь с ними в диалог, ты, конечно, безмерно обогащаешься. В этом смысле физиогномика, вот если ее как-то вот именно по этому пути идти, не по утилитарному, это хорошее, это плохое, а еще по степени обогащения и по степени, вот планки у вас есть, вот эти люди, эти планки, это духовная высота. В русской культуре, если даже взять образ Мышкина, как описывает Достоевский, мы вообще всегда, русские люди, служили как бы любови к маленькому человеку, к любови с состраданием, к униженным и оскорбленным. Если мы, конечно, забудем вот это в наше как бы предназначение, если мы будем восхвалять вот этих вот, которые все умеют, через все проходят, добывают. Новых русских. Да, новых русских. Это нужно. Я вот как раз хочу подчеркнуть, это факторы духа и материи, это вот пока мы живем наедине, но всегда нужно отдавать чему приоритет. Вот только так я могу сказать. Вот, да и потом новые русские тоже ведь разные бывают. Да, конечно, новые русские разные бывают, и я среди них вижу столько замечательных людей, столько замечательных. И потом это же тоже опять степень прохождения, они потом по какому-то этапу пройдут, они деньги у них будут работать на, вот опять-таки на дух. Поэтому тут вот в данном случае я могу только то есть всех нас, слушателей, отнести вот к этим высоким произведениям искусства и к нашим знаменитым людям абсолютно разной культуры, разного этноса и тому подобное, и разных вероисповеданий. Вот они как образцы, не зря иконы. Иконы – это выход в другой, в иной мир. Иконы – это есть выход в иной мир. Но ведь совсем не обязательно предполагает идеал, скажем, какой-то высокий духовный идеал, просто такое то, что мы называем в быту красотой человека, правда? Да, конечно, нет. Дело не в том, что, допустим, Рафаэль рисовал свою Мадонну, конечно, он все сопочинил этому духу, но... Конечно, красота физическая – это не все. Вы иногда посмотрите на глаза каких-то людей, того же Толстого. Он был совершенно некрасивый человек, но глаза волшебника, углубленные в себя, я всегда говорю, что это глаза самопознавающего человека. Конечно, а если, конечно, сравнить с поэзией лица Пушкина, то всегда ученики удивляются, что, оказывается, Толстой весь в рытвинах, он как бы так сотворен, но он как бы другой структуры человек, а Пушкин – это летящий человек, у него крайне такое поэтичное лицо, и тоже, опять-таки, брови там совершенно не несут никакую роль. Какой у него род арабский. Вдруг потом говорит, о, оказывается, у Пушкина действительно арабский род. Вот откуда он. То есть вот научиться видеть человека. Вообще физиогномика и развивает, пожалуй, когда люди стоят у нас перед телевизионным экраном, какая-нибудь женщина стоит вся в сережках, там как-то немыслимо одета, говорит, я ясновидящая. А чем она заработала это ясновидение? Вот эти науки и дают степень познания. У вас настолько развивается луч внимания, что вы так становитесь внимательно, чутким. Это, вы знаете, я хочу последний привести пример Эйнштейна. Одна дама к нему подошла и говорит, как это вы все время у вас вы новые законы придумываете, откуда вы их берете? Он говорит, а я ничего не придумываю, я все беру от природы. А я слышу природу. Слышу природу. А она говорит, а почему же я не слышу ничего? А потому что, мадам, а у природы очень тихий голос. Надо научиться природу слушать. Слушиваться. Слушиваться. Это очень хороший совет. Правильно. Мне кажется, что вот то, о чем вы сейчас говорили, наверное, приучит нас и вслушиваться, и вглядываться в лица людей, потому что каждый человек – это личность, и каждая личность, в общем-то, и неповторима, особо и драгоценна по-своему. Правда? Да, неповторимо, это, конечно, точно. Другой такой не будет. И вот ценить это, ценить в нас разнообразие, вот это разные задачи, это, конечно, задача, наверное, понять вот это. Мы не можем быть утилитарны. Вернадский сказал, что если бы мы были бы все одинаковы, наступила бы смерть. Мы не можем подражать кому-то. За идеал мы можем выбрать, а подражать нет. Спасибо вам огромное, Инна Владиславовна. Еще один маленький вопрос, и, наверное, уже время наше сейчас подходит к концу, но все-таки этот вопрос мне хотелось бы вам задать. Ведь люди и стареют по-разному, как известно, правда? Одни даже к старости становятся красивее, чем были в молодости, а вторые стареют то, что называется некрасиво. И даже говорят, физиогномика определяет и как ложатся морщины на лице, это тоже говорит о характере человека, его склонностях. Это так? Да, это безусловно так. Это целый раздел, метаскопия называется. И это сложный такой раздел. В Китае этому уделяет большое внимание. Но если вы обратите внимание, вы знаете, наш иконописец Рублев сказал, что старость никого не портит. Просто с возрастом человек приобретает лик или личину. Вот когда человек вот действительно стареет по-разному, когда человек высветляется, когда он приобретает свет, лик, то он прекрасен совершенно. А иногда личина приобретается уже и в 30, и в 40, и в 50 лет. И вот тоже не хочется живые примеры приводить, но я иногда так в развитии времени смотрю на людей, даже наших артистов, как они, какой у них появляется личина жуткая на лице. И, конечно, чем человек, значит, больше занимается духовными практиками, то, как правило, знаете, возраст такой неопределенный становится. Вам трудно угадать возраст человека. Вы никогда этого человека не назовете старым или молодым. Вот как бы это определение к нему не подходит. Он несет в себе вот свет и освещает других этим светом. Еще раз громадное вам спасибо, Инна Владиславовна, что вы нашли возможность и время принять участие в нашей беседе. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, сегодня у нас в студии была Инна Владиславовна Короленко, преподаватель Высшей астрологической школы, специалист по таким экзотическим наукам, как хирология и физиогномика. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, всего доброго. Всего вам самого доброго и до скорых встреч.